Глава 14. Ровно в 2 я подъехала к воротам Золотовского дома. Занятия с детьми и на этот раз прошли ровно и гладко. Маринины дети вообще были просто прелесть. Послушны, сговорчивы, талантливы, во всяком случае к языкам. К моему удивлению, пучеглазой дома не было. Я провела занятия сначала с Ванечкой, потом с его сестрой. Когда мы с ней уже закончили, Танечка изъявила желание остаться в комнате рисовать. Я попрощалась с ней и вышла в коридор. Неожиданно из двери напротив выскочила няня Рита. Она что-то прижимала к себе, завернутое в полотенце. Увидев меня, женщина вздрогнула, даже ойкнула и застыла, как изваяние. Я сразу поняла, что здесь дело нечисто. Почему няня так испугалась? Ей что, не разрешено ходить в эту комнату? Между тем, очнувшись от испуга, няня хотела прошмыгнуть мимо меня, но я тормознула ее. «Маргарита», — сказала я строго, — «что это за комната? Почему вы крадетесь, как воришка?» Няня посмотрела на меня сначала как-то жалобно, потом дерзко. «Не ваше дело», — попыталась огрызнуться она, но у нее это не особо получилось. Было видно, что она напугана. «Ну-ка, стойте!» — скомандовала я и переградила ей дорогу. Я достала из сумочки мобильник и сделала вид, что набираю номер. «Сейчас я позвоню Корнилу Борисовичу, он приедет и разберется с вами». «Не надо!» — взмолилась я вдруг Маргарита. «Умоляю, не говорите ему ничего. Ей они теперь больше не нужны, а мне за все унижения и оскорбления». Маргарита вдруг расплакалась, а я опешила. «Что с вами? Что случилось-то, Рита? Расскажите, может, я смогу вам помочь?» «Сможете, если никому ничего не скажете». «Так, или давайте колитесь, что вы там прячете, или я...» «Тише, умоляю, никому. Идемте в мою комнату». «У вас и комната своя здесь есть. А это чья?» Я открыла дверь и заглянула внутрь. Я сразу поняла, что это была спальня Марины. Большая кровать, туалетный столик с зеркалом, перед ним пуфик. Большой платяной шкаф, ковер на полу возле кровати. Няня подвела меня к другой двери, мы вошли внутрь. Эта комнатка была маленькой, обстановка скромной. Простая дешевая мебель, ни ковра, ни туалетного столика. Даже занавески на окне были ситцевые. Маргарита села на кровать и вынула из полотенца, которое держала скомканным в руках, небольшую красивую шкатулку, сделанную под старину. Я сразу поняла, что это та самая шкатулка, о которой рассказывала нам Марина, ее подарили ей родители. «А внутри драгоценности с бриллиантами? Серьги, кольца, браслет? Ведь так? Осмелюсь предположить, что эти вещи не ваши. Все это принадлежало вашей хозяйке». Я смотрела прямо в глаза Маргарите. Она не выдержала моего взгляда, опустила глаза. «Вы, Оксана Игоревна, не представляете, каково мне в этом доме. Унижение, оскорбление. Вы в доме недавно. Вы не знаете, что за человек этот Корнил Борисович. Если вам здесь так плохо, почему вы не уйдете? Могли бы просто уволиться, а не терпеть. А куда мне идти? В детский сад, хотя когда-то я там неплохо получала. Но здесь мне пообещали больше, и я согласилась. А потом пожалела. Лучше получать меньше, да работать спокойней. А тут...» Маргарита вздохнула. «Вы же прекрасно понимаете, что Марине эти побрякушки теперь все равно не нужны». Няня кивнула на шкатулку. Я открыла ее, высыпала содержимое на покрывало. «Ничего себе, побрякушки!» «Да, здесь действительно было не очень много вещей, но все дорогие и по-настоящему красивые. У Корнила определенно хороший вкус. Серьги с бриллиантами, перстень с 3 бриллиантами, золотые, браслет, цепочка с кулоном, кулон с каким-то голубовато-зеленым прозрачным камнем. Насколько я понимаю, это циркон. А еще здесь был перстень с бирюзой. «Вы даете себе отчет, сколько все это стоит?» — спросила я Риту. «Оксана Игоревна, хотите, возьмите себе что-нибудь из этого. Только умоляю, не выдавайте. Вы не представляете, каково мне здесь работать. Меня даже мой парень бросил из-за того, что я тут без выходных, без проходных, день и ночь». «А Марина к вам как относилась?» – спросила я. Марина была очень хорошей. Мне ее, честное слово, жалко. Она не кричала на прислугу, как этот. Она к нам всегда по-человечески. Когда она здесь жила, она мне и выходные давала по воскресеньям, чтобы у меня хоть какая-то личная жизнь была. И даже с мужем из-за этого ругалась, защищала меня. Но ведь она умерла. Теперь все это ей не нужно. Когда еще Танечка вырастет? Да ей папаша новые побрякушки купит с его-то деньгами. А я хотела себе что-то типа компенсации за все унижения. Вы не представляете, что я здесь вытерпела. Да я тут только ради детей. Я от этого... Маргарита снова расплакалась, закрыв лицо руками. Вы хотели уйти по-английски, прихватив это в качестве утешительного приза. «А как же дети?» – спросила я. «А что дети? У них бабушка есть. И вы вот теперь. Они что, грудные?» К детям я всегда, между прочим, хорошо относилась. Когда Корнил, урод этот, Марину выгнал, я им, считай, мать заменила. Я уже 3 месяца без выходных работаю. А знаете, сколько мне платят?» Няня смотрела на меня в ожидании, соглашусь я с ее доводами или все-таки сдам хозяевам. «Да, некрасиво», — сказала я. «Воровать в любом случае некрасиво». «Значит, вы меня им заложите?» Я так и знала. «Господи, но почему мне так не везет? Столько терпела этого урода, и что в результате? Милиция, уголовное дело, срок?» Няня снова расплакалась. «Ну вот что», — сказала я, немного подумав. «Возьмите вот это кольцо с бирюзой. С бриллиантом для вас слишком круто будет. Да и куда вы с ним? Так, по-моему, будет справедливо. Это с бирюзой тоже немалых денег стоит. А все остальное мы вернем хозяйке». «Этой толстой жабе», — усмехнулась Рита. «Вы думаете, она намного лучше своего сыночка-самодура? Да вы ее еще не знаете». «Хозяйки», — повторила я с ударением. «Кстати, вы когда дергать-то собрались?» «Сейчас, раз уж вы здесь, присмотрите за детьми». Я кивнула. Рита взяла свои вещи, сложенные в пакет. «Если встречу кого из хозяев, скажу, что мне надо ненадолго смотаться домой». Вдруг до нее дошло. «Оксана Игоревна, так вы меня не заложите, правда? Ой, спасибо вам! Вы не представляете, как я вам благодарна! Спасибо! Век буду вас помнить!» Взяв свой пакет, она направилась к двери, постояла, прислушиваясь. «Прощайте!» — Маргарита приоткрыла дверь. «Подождите!» — остановила я ее. Она медленно обернулась ко мне. Взгляд ее был испуганным. Должно быть, она решила, что я передумала. «Последняя просьба. Так сказать, услуга за услугу». Я встала и плотно закрыла дверь. «Рита, вы должны мне помочь, а заодно красиво попрощаться с господином Золотовым. Хотите уйти, напоследок шумно хлопнув дверью?» «Я вас не понимаю». Она смотрела настороженно. «Ваш пакет из дома вынесу я. Не волнуйтесь, я вам его отдам. А вы сейчас поведите детей гулять, скажем, на ту площадку, которая... Ну, вы знаете, там, дальше по улице, куда ходят все няни со своими подопечными». «Зачем?» «Рита, не задавайте вопросов. Я сейчас уеду из дома, а вы с Ванечкой и Танечкой пойдете на площадку. Посидите там 10 минут, дети поиграют. А я подъеду к вам, отдам ваши вещи, и вы можете быть свободны. А я останусь там с детьми. Отсюда ходит что-нибудь в город?» «Маршрутка». «Ну вот на ней и уедете. Что вы на меня так смотрите?» «Что вы все-таки собираетесь делать?» поиграть на площадке с детьми. Зачем это вам нужно? Рита, вы задаете много вопросов. Смотрите, опоздаете. Скоро Валентина Федоровна придет. Хорошо, идите вниз. Мы с детьми скоро придем на площадку. Пакет свой отдайте мне. Я забрала пакет из рук няни и пошла на выход. Проходя мимо комнаты для занятий, я заглянула в нее. Танечка сидела за маленьким столом на детском стульчике и рисовала. Я подошла к ней и села рядом. «Кого ты рисуешь?» «Маму, только вы папе не говорите, ладно?» «Ладно», — кивнула я. «А если он сам увидит твой рисунок?» «Я скажу, что это няня Рита. Или вы?» «А где твоя бабушка?» Она утром уехала с папой в его машине. Она сказала, что ей надо в город, походить по магазинам. А как же она сюда вернется? А к нам сюда маршрутка ходит. Понятно. Танечка, сейчас вы с братом пойдете с няней на площадку. Я не хочу на площадку, я хочу рисовать. А там тебя будет ждать сюрприз, многозначительно пообещала я. Это подействовало. Девочка внимательно посмотрела на меня. «Сюрприз от вашей волшебницы?» «Возможно. Придешь на площадку, сама все узнаешь». Девочка встала из-за стола и начала собирать карандаши, а я быстро вышла из комнаты и направилась к выходу. Я села в свою машину, лысый охранник открыл мне ворота, я прощально помахала ему и быстро выехала со двора. Но отправилась я, разумеется, не домой. Проехав вдоль коттеджа в тот закуток, на котором в прошлый раз мне посчастливилось разворачиваться, я оставила там машину, а сама вышла из нее и отправилась на детскую площадку пешком, прихватив нянин пакет со шмотками. Не дойдя до площадки десятка метров, я спряталась в кустах, благо их здесь было много, и стала ждать. Минут через 15 показалась Рита. Она вела за руку Танечку. Я растерялась. А где же брат девочки? Почему Рита не взяла на площадку и его? Когда няня села на лавочку, я вышла из кустов, осмотрелась и, видя, что на меня никто не обращает внимания, тихо позвала Риту. Та оглянулась, взяла девочку за руку и пошла ко мне. Мы нырнули в заросли кустов, и я спросила Риту. «А где Ваня? Почему вы не привели и его?» «В самый последний момент, когда мы уже выходили со двора, появилась...» Рита посмотрела на девочку и закончила. «Валентина Федоровна, я сказала ей, что мы идем на площадку, а она вдруг изъявила желание позаниматься с Ванечкой математикой. Я ей и так, и эдак, мол, потом позанимайтесь вечером, когда мы домой вернемся. А она ни в какую. Еще и накричала на меня. Нечего, мол, мне здесь указывать. Когда посчитаю нужным, тогда и буду заниматься. Так что Ваня остался с бабушкой». «С бабушкой он остался», — бодро поддакнула девочка. «Плохо». Я протянула Рите ее пакет. «Берите и уезжайте отсюда быстро. Первое время не появляйтесь дома, слышите? Это серьезно. У вас есть друзья или родственники, которые могут вас приютить на месяц-другой?» «Есть. А что вы собираетесь делать?» Рита испуганно посмотрела на Таню. «Ничего плохого. Не волнуйтесь. С девочкой все будет в порядке. Даже лучше, чем вы думаете». «Все будет в порядке!» — крикнула Таня. «Тише ты, ягоза. Рита, я многого не могу вам сказать. Но есть женщина, которая...» Я многозначительно замолчала. «В общем, и та женщина, и девочка будут рады жить вместе. Прощайте, Рита. И в случае чего помните, на площадке вам внезапно стало плохо, и вы потеряли сознание. Очнулись на пустыре, вокруг никого. Все». «Все!» — радостно повторила Таня. Я взяла ее за руку и пошла к своей машине. Я ехала по городу, стараясь сдерживать себя. Спокойствие, только спокойствие, как говорит любимый детворой Карлсон. И все-таки меня била крупная дрожь. Я понимала, что фактически похитила чужого ребенка, От этого никуда не денешься. Статья 106, часть 2. Спасение было лишь в том, чтобы быстрее доехать домой. Танечка сидела на заднем сиденье и играла со своей любимой куклой. Ее когда-то подарила ей мама, и девочка редко расставалась с ней. Я попросила Таню не подниматься и не смотреть в окно. «А это что, такая игра?» – спросила малышка. «Да, Танечка, это игра, и для тебя она кончится большим сюрпризом, если будешь меня слушаться». «От кого сюрприз? От волшебницы?» «Конечно, от волшебницы. От кого же еще?» Таня послушно пригнулась, она почти лежала на заднем сиденье. С улицы не было видно, что в салоне моей машины едет ребенок. Вот, наконец, и наш поселок. К дому я подъезжала уже спокойнее. Здесь как-никак родные стены. Зарулив ворота нашего дома, я огляделась по сторонам. Конечно, тут меня никто не мог увидеть, но все-таки. «Танечка, ты можешь выйти из машины?» — сказала я, открывая заднюю дверь. «А это чей дом?» — спросила девочка, увидев наш с Аришей коттедж. «Вообще-то мой, но здесь живет еще кое-кто». «Кто?» «Давай посмотрим. Но я думаю, ты очень обрадуешься, когда увидишь этого человека». Мы вошли в прихожую, разулись и заглянули в кухню. Там пахло одурманивающе вкусно, но никого не было. Тогда мы поднялись на второй этаж и заглянули в гостиную в стиле хай-тек. Марина сидела на диване и смотрела телевизор. Увидев меня в дверях, она открыла рот, чтобы что-то сказать. Но тут из-за моей спины показалась Танечка. «А-а-а!» С быстротой молнии Золотова бросилась к дочери, едва не сбив с ног меня. Увидев мать, девочка тоже пронзительно закричала что-то нечленораздельное и тоже бросилась ей навстречу. Они заключили друг друга в объятия, продолжая вопить. Я на всякий случай заткнула уши. Барабанные перепонки — такая хрупкая вещь. На крик из своей комнаты прибежал Ариша, и, увидев, что здесь никого не убивают, а скорее даже наоборот, от радости даже прослезился. «Танечка, девочка моя, сладкая моя! Мамочка, как я по тебе скучала! Я так плакала, когда тебя папа выгнал! Зайка моя, конфетка моя! Мамочка, а мы теперь всегда будем вместе? Конечно, мой котеночек! А папа сюда не придет?» «Мы его сюда не пустим», — заверила Ариша. «Мамочка, папа говорил, что мы тебя больше никогда не увидим. А я верила, верила, что мы тебя увидим. Ой!» — опомнилась вдруг Танечка. «А как же Ванька?» «И правда, Полина, а где Ваня?» — спросила Марина встревоженно. «Мама, это не Полина, это Оксана Игоревна, наш с Ванькой репетитор. Она учила меня французскому, а Ваньку — английскому». «Так что же с Ваней?» «Марин, не волнуйся, так получилось. Я тебе сейчас все расскажу. Танечка, пойди пока с этим дедушкой, его деда Ариша зовут. Пойди в кухню, он тебя угостит чем-нибудь вкусненьким». «У нас ватрушки от завтрака остались», — подсказала Марина. «Вот, поедите пока ватрушек, а тут и мы с мамой подойдем». Когда Ариша с девочкой вышли из комнаты, я повернулась к Марине. Взгляд ее был встревоженным. «Но слушай, как все случилось!» — начала я. Закончив рассказ, я протянула Марине ее шкатулку. «Узнаешь? Правда, кольцо с бирюзой пришлось пожертвовать», — сказала я. «Но зато Маргарита помогла мне. Без нее я не знаю даже, как бы исправилась». «Да фиг с ним, с кольцом этим!» Марина бережно погладила, потом открыла шкатулку. «Не фиг! Я думаю, сейчас тебе эти побрякушки очень могут выручить. Продашь их, на эти деньги снимешь квартиру. Тебе ведь надо где-то и на что-то жить. Семья у тебя прибавляется. Скоро и Ванечка ваш будет с вами». «Ты считаешь? Полин, правда ты сможешь и Ваню?» «Ничего себе! Я думала, что ты... А ты...» Золотова смотрела на меня с восхищением. «Подожди радоваться!» — охладила я ее пыл. «Вся беда в том, что Ванечку нам теперь вернуть будет намного труднее». «Как труднее?» — удивилась Марина, и голос ее стал тревожным. «Почему труднее?» «Потому, сама посуди. Твой Корнил потерял одного ребенка. Ванечку он теперь будет оберегать». «Да, я как-то не подумала. А что же делать, Полина?» «Вот теперь по-настоящему придется работать извилинами. И не мне одной. Подключайся. Хватит борщи варить. Давай думать, как твоего Корнила второй раз вокруг пальца обвести». «Я думаю». «Вот и думай. А пока пошли кофе попьем. А то меня после сегодняшнего приключения все еще немного потрясывает». Мы пошли к лестнице, чтобы спуститься в кухню, где нас ждали Ариша и Танечка. А вдруг Марина остановилась и вскрикнула. «Ах, я догадалась! Полина, так это ты?» «Что я?» «Мисс Робин Гуд?» «Нет, Марина, нет, ну что ты! Как только тебе такое в голову могло прийти?» «Что нет? Я догадалась. Она — это ты. Вернее, ты — это она. Ну, в общем, понятно». «Да нет, что ты говоришь? Как я могу быть мисс? Как ты сказала, графиня Монте-Карло?» «Полина, не придуривайся. И из меня дуру тоже не делай. Ладно?» «Ладно, проехали». «Значит, все-таки ты?» «Полина, почему ты мне сразу не сказала?» «И что бы это изменило?» «Я бы с самого начала была уверена, что дети ко мне вернутся, и мне было бы спокойнее». «Ладно, пошли пить кофе, а то Ариша с Танечкой все ватрушки съедят». «И хорошо, я еще напеку». Утром, как обычно, меня разбудил звонок мобильника. Похоже, это уже стало системой. Как только я начала работать у Золотова репетитором, мой мобильник стал работать у меня будильником. На этот раз звонил сам Корнил Борисович. «Надо же, снизошел!» «Оксана Игоревна, здравствуйте!» Поздоровался и говорит на «вы». «Где бы записать?» «Здравствуйте, Корнил Борисович! Что-то случилось?» «Откуда вы знаете?» «У вас голос встревоженный». «Да, у нас ЧП, пропала моя дочь». «Танечка?» «У меня есть еще одна дочь». «Пропала? Что вы говорите? Какой ужас!» «Вы вчера во сколько уехали от нас?» «Сразу же после занятий в 17:00». «Вы няню видели?» «Маргариту?» «А что, у нас есть другая няня?» «Нет, Корнил Борисович, просто я...» «Что вы все время переспрашиваете? Отвечайте же!» А он очень зол. Еще бы, ребенка проворонили. И охранники, и камеры с сигнализацией не помогли. Будешь тут злым. Маргариту я, естественно, видела. Она, кажется, выходила из той комнаты, что напротив детской учебной. «Да, это ее комната. А больше ничего особенного не видели?» «Нет, а что?» «Ничего. Вы можете сейчас приехать?» «Что, срочно?» «Конечно, срочно. Мы тут всю ночь не спали. Я сейчас опять в милицию еду. Надо, чтобы кто-то посидел с Ваней». «А твоя мамочка разве не может приглядеть за внуком?» — хотела спросить я. А вслух сказала. «Хорошо, скоро буду». «Давай, поторапливайся». Он отключился. Опять приказной тон и опять перешел на «ты». Командует, как своей собственностью. «Ладно, придет время, я тебя научу хорошим манерам, невежа». Я начала собираться. В комнату заглянула Марина. «Полина, ты что, уезжаешь?» «Твой звонил, просил срочно приехать. Только просьба его выглядела скорее как приказ». «А что ты хотела? Там теперь все на ушах. Представляю, каково домработнице Вере. Да и тебе может достаться под горячую руку. Когда Корнил зол, все вокруг виноваты, и все получают по физиономии. Если уж не в прямом смысле, так в переносном». «Что, он еще и дерется?» «Представь себе, когда один охранник провинился, правда, это было давно, Корнил с Дориком его так ухайдакали, прежде чем выгнать. Может, не поедешь, а, Полина? Все-таки опасно. А Ваню твоего кто вернет? В комнату заглянула Танечка. Полина, ты за Ванькой едешь? Со вчерашнего вечера мы с девочкой были на «ты». Она очень обрадовалась, что репетитор Оксана Игоревна, тетя с длинными белыми волосами, оказалась на самом деле просто Полиной. И теперь при каждом удобном случае называла меня так. Смене моего внешнего вида ребенок очень обрадовался, сказав, что та тетя как раз и была доброй волшебницей. Я всегда поражалась умению детей находить простые объяснения таким сложным для взрослых вещам. Еду, но не обещаю, что привезу его именно сегодня. Кстати, Марина, у твоего Корнила есть компьютер? В его кабинете, а что? Тогда захвачу, пожалуй, флешку. А у меня тоже есть флешка, похвалилась девочка. Иди, Таня, иди в нашу комнату, строго сказала Марина. Не мешай тете, ей одеваться нужно. Танечка вышла. У детей тоже компьютеры есть. Корнил подарил им на 6-летие. Я видела в комнате для занятий. Дорогие подарки он им дарит, как я посмотрю. Это еще что? Ты бы видела, какие у них игрушки. У Танечки большой многоквартирный дом с мебелью и куклами, а у Ванечки целый гараж машин. Знаешь, такие маленькие, сувенирные. А это Марина говорит только об одном. Корнил подсознательно хочет загладить вину перед детьми. Значит, он ее чувствует, свою вину. Он при детях кричит на няню, я сама слышала. На меня он тоже кричал при детях. Но вот видишь, подсознательно он понимает, что такое поведение недопустимо и хочет как-то задобрить их, чтобы они не считали, что папа злой. А знаешь, Полина, Корнил мне как-то говорил, давно, мы тогда еще только поженились, что его отец тоже всегда кричал на него и на мать. И вообще, как я поняла, дисциплина и беспрекословное подчинение у них в доме всегда ставились на первое место. Я тоже это поняла, когда разговаривала с твоей свекровью, по счастью, бывшей. Да, правильно говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Главное, чтобы твой Ванечка не стал таким же. Все, Марина, я оделась, мне пора. Подожди, Полина, ты что, хочешь залезть в компьютер Корнила? Очень хочу. Знаешь, я по жизни такая любопытная. Боюсь, тебе не удастся этого сделать. Во-первых, дверь его кабинета всегда заперта. А ключ? Он всегда при нем. Так, теперь как в сказке встает вопрос. Как добыть ключик? Если честно, дверь можно открыть маникюрной пилочкой. Я однажды попробовала, получилось. Ну, значит, и у меня получится. Я положила в свою сумочку пилочку. Я пошла. Я тебя провожу. Мы спустились вниз и вышли во двор. Я взяла из своего мини-купера прослушку и положила ее в арендованную машину. Сегодня она мне может пригодиться. Золотова наблюдала за мной тревожным взглядом. Когда я уже садилась в машину, она подошла ко мне и тихо сказала. «Полина, умоляю, будь осторожна». «Я всегда осторожна». «Ты не знаешь, какой это мерзавец». «Догадываюсь». «Ладно, ты давай продавай свои драгоценности и решай вопрос с квартирой. Ариша с Танечкой посидит. Только не вздумай ехать в город в своем естественном виде. Надень рыжий парик, как в тот раз. В общем, загримируйся хорошенько. Никто из знакомых не должен тебя узнать, если встретит. Одним словом, не забывай, ты у нас покойница». Я выехала со двора и помчалась к дому господина Золотова.